Ня. Я посмотрел вниз и увидел черноволосую девушку с большой грудью, одетую в свободное черное кимоно, и лежащую на моей груди. У девушки была пара черных кошачьих ушей и два хвоста, которые двигались влево и вправо. Курака. Назвал я имя девушки, которая лежала на мне, и она ответила. Да молодой господин Курака здесь. Вы желаете позавтракать? Или хотите утренний поцелуй? Или же утренний секс? Курака поднялась и села на меня, говоря это. Она приложила указательный палец ко рту, и это усилило ее очарование. Я почти согласился на третий вариант, но в мою комнату ворвалась другая девушка с ледяной атмосферой вокруг нее. У девушки, которая только что ворвалась в мою комнату, тот же размер груди, что и у Кураки. Она была одета в аккуратное белое кимоно с синим цветочным узором, а ее черные волосы спадали прямо до пояса. Она нахмурилась, глядя на меня и Кураку. «Чем вы занимаетесь с утра пораньше, молодой господин, Курака?» Ее тон холоден, и от него у меня по позвоночнику пробежал холодок. Как я уже сказала молодому господину, я предложила ему, не хочет ли он заняться сексом, не хочешь присоединиться, Цура. От предложения Кураки, Цура потеряла самообладание и покраснела. Она посмотрела на меня своими глазами, ее ледяная атмосфера исчезла. Я спокойно оглядел Цуру, а затем сказал, иди сюда. Если Цура и раньше краснела, то сейчас ее лицо было красным, как помидор. Она отвела взгляд и отвернулась в другую сторону, сказав, молодой господин, сейчас не время для шуток, командующий вызывает вас в свою комнату. Она оглянулась через плечо и посмотрела на Кураку. Курака, ты идешь со мной, но мы же еще не приступили к интересному, ня, как будто ты когда-нибудь занималась с ним сексом, ты все еще девственница, крикнула Цура на Кураку. Ну, я просто подумала, что, возможно, сегодня я смогу потерять свою девственность, ня, какая жалость, молодой господин, но давайте займемся им в другой раз. Курака встала и подошла к Цуре, махнув рукой в мою сторону. Я встал и кивнул. Может быть, в следующий раз мы сможем поиграть вместе все трое. Пойдем, Курака. Моя мать тоже нас зовет. Цура ушла быстрым шагом, оставив Кураку после того, как она это сказала. Я знаю, что она пыталась скрыть это, но кажется, я видел ее улыбку, когда я сказал, что мы можем устроить тройничок. Ну, она сказала, что не против этого 7 лет назад, когда мы впервые встретились. Ну что ж, молодой господин, похоже, меня тоже зовут, ня. Увидимся в полдень, Курака помахала мне рукой, уходя в погоню за Цурой. Да, увидимся в полдень. После того, как все оставили меня одного в комнате, я убрал свой футон и переоделся в полосатое черно-зеленое кимоно. Я также завязал волосы в низкий хвост, как обычно, и отправился в комнату моего старика. Я открыл комнату без стука и поприветствовал своего старика, который сидел за столом. «Йо, старик, тебе что-нибудь нужно от меня?» Я сказал стол, но это был просто кусок дерева высотой около 30 см, который он использовал для хранения своих бумаг. «А ты неплохо так подрос, Рику. Тебе ведь 16, да, и теперь я сильнее тебя», — сказал я с ухмылкой на лице. «Прошло 7 лет с тех пор, как я спас Кураку от демонов. За эти 7 лет я тренировал свои дзюцу и синдзюцу под руководством Магри и сумел овладеть обеими всего за 6 лет. В последний год я хотел показать свое мастерство в групповом бою, но неожиданно я пробудил свой священный артефакт, и это было второе лучшее событие, что случилось в моей жизни. Ха-ха-ха-ха, конечно, Рику. Кто бы мог подумать, что ты, полуёкой, получишь этот священный артефакт. Один из 13 лангинов, карма Телоса. Да, мой священный артефакт, один из лангинов, который считается поломанным в плане своих способностей. Он может заставить измениться то, что хочет пользователь. Если я использую карму Телоса вместе с моим страхом, то смогу заставить своего врага поверить, что присутствие, которое я создал с помощью моего страха, реально, и они даже не подумают атаковать его. Мало того, говорили, что карма Телоса может изменить историю мира. ТЦ, хватит комплиментов, старик. Если ты позвал меня сюда одного, значит, у тебя есть что-то важное для разговора, верно? Я закрыл за собой дверь и сел напротив своего старика. Я посмотрел на него и взглядом послал сигнал, чтобы заставить его высказать все, о чем он хотел бы поговорить прямо сейчас. Так, так, не будь таким торопливым, Рику. Действительно, есть кое-что, о чем я хочу поговорить. Но прежде, не хотелось ли тебе когда-нибудь посещать школу? При этих словах старика у меня появилось нехорошее предчувствие. Мне сейчас 16 лет, почти 17, в этом возрасте я должен быть на втором курсе старшей школы. Если мой старик вдруг заговорил о школе, то на ум, кроме КУА, ничего не приходит. Ты же не хочешь сказать, что желаешь, чтобы я учился в школе. Именно это я и хочу сказать. Как же это хорошо, иметь такого проницательного сына. Мой старик выдохнул дым из своей трубки и рассмеялся. Мой лоб дернулся в раздражении от его слов. Но когда я спокойно подумал об этом, оказалось, что есть много других школ, кроме КУА. Вероятность того, что он хочет, чтобы я учился в КУА, высока, но я должен убедиться в этом. Итак, как называется школа, в которой ты хотел, чтобы я учился? Мой старик с хитрой улыбкой на лице сказал: «Академия КУА». Ну, вот и настал конец моим спокойным денькам. Что ж, если мне этого не избежать, тогда я должен наслаждаться этим. Как говорится, жизнь – такая сука. Если ты не можешь противиться, то просто наслаждайся. Глава 11. Знакомство. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Ухмылка появилась на моем лице, и я слегка наклонился к своему старику. Довольно интересно, так в чем же подвох? Полагаю, это как-то связано с твоим разговором с Ясакой 7-летней давности, верно, старик? Его улыбка превратилась в дикий оскал, который совпал с моим. Кухахаха, ты все еще помнишь о нем, верно? На той встрече мы говорили об уничтожении клана Накамата в подземном мире. Когда Курака рассказала нам о своем прошлом, ты ведь понимаешь, что она была заклеймена в подземном мире как бродячий демон СС-класса. Я кивнул, слушая его рассказ. Вот почему демоны попросили нас, Йокаев, а точнее территорию Японии, отдать им один город. Я и Ясака решили отдать им город под названием КУА, и, кажется, в прошлом году две наследницы сатаны пришли, чтобы захватить этот город у предыдущего губернатора. Мне уже понятно, о чем идет речь, но я все равно кивнул на его слова и высказал свою догадку. Значит, они учатся в Академии КУА, но вы не доверяете им в управлении городом и хотите послать меня, чтобы я следил за ними? Ухмылка моего старика стала шире, и он сказал: «В точку. Я думал послать Цуру и Кураку с тобой в тот город. Ты также можешь использовать этот шанс, чтобы поразвлечься с ними, не так ли? Ха, мне не нужно выжидать для этого шанс. Только вот из-за всех этих тренировок у меня нет времени на секс. После того, как я закончил свои тренировки по синдзюцу и йодзюцу, пробудился мой священный артефакт, и мне нужно тренироваться контролировать его тоже. Ты ведь знаешь, как Магари учит нас, старик. Ну, мои соболезнования. Ха-ха-ха-ха-ха. Я уже привык к его выходкам, поэтому больше не злился на него. Ну, к странным вещам привыкаешь, прожив с Нурарихёном более 15 лет. Но я все еще беспокоюсь, особенно за Кураку. А что с Куракой, старик? Ее ведь все еще преследуют демоны. О, не беспокойся об этом. По правде говоря, это дело было закончено 7 лет назад. Леди Аматерасу посетила подземный мир и потребовала, чтобы статус Кураки как бродячего демона СС-класса был аннулирован в обмен на один город. Понятно. В конце концов, Курака убила своего бывшего хозяина, потому что хотела защитить свою сестру. Точно. Кроме того, ее сестра тоже учится в этой школе. Поэтому я подумал, что мы могли бы использовать эту возможность, чтобы снова наладить их отношения. Но, Рику, тон моего старика стал серьезным, и я наклонился немного ближе, чтобы расслышать его. Как сможешь, приведи домой несколько девушек, понял? Без промедления я подскочил к своему старику и ударил его ногой в лицо, крича при этом: «Что ты говоришь, старик?» К сожалению, он использовал свой страх, а я этого не заметил, и то, что я пнул, было его фальшивым я. Я щелкнул языком и оглянулся, чтобы увидеть, как мой старик открывает дверь и уходит, смеясь. Я тоже вышел из комнаты и услышал, как мой старик кричит издалека: «О, точно, сегодня твой первый день в школе, так что иди к Сицуне за формой». «Чертов старик, сказал бы мне это раньше». В одном из классов 2-го курса Академии КУА толпа учеников болтали друг с другом. «Эй, ты слышала, что к нам сегодня переводит 3 новых учеников, Айка?» — спросила девушка без особых примет у девушки в очках с заплетенными в косу каштановыми волосами. Девушка в очках, Кирю Айка, поправила свои очки и ответила: «Да, по моей информации, среди переведенных учеников один парень и 2 девушки. По слухам, парень этот красивее, чем принц КУА, Киба. Правда, тогда с его появлением, мы сможем уравновесить здешнее соотношение мужчин. Надеюсь, он не такой же тип, как те трое извращенцев». Девушка, сказавшая это, посмотрела на группу из трех студентов, которые сидели у окна, читая порнографическую книгу в классе. Эти три ученика заметили ее взгляд и услышали ее. Они встали со своих мест, а коричневоволосый парень закричал на девочку. «Что ты говоришь? Мы настоящие мужчины, мы верим, что в этом мире правят сиськи», — крикнул он, указывая пальцем в сторону девушек. Двое других, парень в очках и лысый парень с большими ушами, кивнули головой в знак согласия. «Кроме того, я слышал от президента, что две девушки, которые перевелись сюда, настоящие красавицы, высший класс», — продолжил кореглазый парень. «Иссей, отличная информация», — сказал парень с очками, Матахама. «Отличная информация, Иссей. Что насчет их груди?» — спросил лысый парень, Мацуда. В это время в класс вошел учитель и велел ученикам сесть на свои места. «Итак, класс, возможно, многие из вас уже слышали об этой новости, но в наш класс переводится три новых ученика из Киото. Можете входить». Дверь в класс открылась, и в класс вошли три ученика, одетые в форму Академии Куа. Впереди шел парень ростом около 180 см с черными волосами, завязанными в низкий хвост. Челка закрывала его лицо, частично скрывая золотистую радужку. От него исходила таинственная аура, и девочки в классе вскрикнули, увидев его. Мальчика звали Нурарику. «Киа, такой красивый, да, он красивее, чем Киба-кун». За ним шли два ученицы, у каждой из них длинные черные волосы. Отличали их лишь цвет глаз и атмосфера. Одна из них имеет дружелюбную ауру вокруг себя и такие же золотые глаза, как у парня. В то время, как у другой ледяная аура и ярко-синие глаза. Они стояли перед классом с Рику посередине. «Вы можете представиться. Что ж, начнем с Куроки-сан». «Хорошо». Девушка с золотыми глазами шагнула вперед и представилась. «Приятно познакомиться. Меня зовут Тадзё Курока. Надеюсь, мы с вами поладим». Курока подмигнула. После того, как представилась, она отступила назад, а другая девушка шагнула вперед, чтобы тоже представиться. «Ва-а-а-а-а!» Трио извращенцев закричала от восторга, когда Курока представилась. «Приятно познакомиться. Меня зовут Юки Цура. Надеюсь, мы сможем поладить». Цура отступила назад после того, как представилась с ледяным выражением лица. И, наконец, Рику вышел вперед с улыбкой, которая околдовала всех девушек в классе. «Йо!» Он поднял правую руку и представился. «Меня зовут Нура Рику. Приятно познакомиться. Киа-а-а! А нет, я упаду в обморок». Как обычно, улыбка Рику обладает большой разрушительной силой против девушек. Глава 12. План встречи. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Снова примечание автора. «Приветствую, многие из вас говорили о компенсации демонов. Как я уже говорил в некоторых ответах, решение отдать город Куа демонам было принято до того, как Курока рассказала свою историю Нурарихёну. После того, как Курока рассказала свою историю Нурарихёну, Аматерасу посетила подземный мир, чтобы отменить статус Куроки как бродячего демона СС-класса и добавить для демонов некоторые условия. Условия будут раскрыты в будущем. Просто подождите, так как сейчас еще не время их раскрывать. Некоторые условия будут раскрыты в монологе Рику, уверяю вас, что Йока и Синта не дураки. Также, еще раз, ГГ зовут Рику, внешностью он напоминает Рихана из внук Нурарихёна. Не Рику, а и не Рихан. Прим, переводчика. Пойду переделывать. Приятного чтения. Итак, что вы думаете об этой школе? Спросил я Кураку и Цуру, которые сидели передо мной и ели свой обед. Пришло время обеда, и мы вместе отправились в столовую, чтобы получить его. К моему удивлению, Курока скрыла свою кошачью особенность и вела себя в этой школе, как обычный человек. И почему она назвалась Тадзё? Коника ведь сразу узнает о ней. Ну, не то чтобы я пытался скрыть тот факт, что мы Йокай. Я просто хотел немного понаблюдать за ситуацией. Когда нас ввели в класс, я почувствовал, что в классе есть какой-то демон, которым оказался Иссей. Иссей еще не было в классе, так что Иссей, должно быть, был убит вчера или два дня назад. Я забыл подробности. «Ну, от этой школы воняет демонами, ня», — ответила Курока. «Черт, это ня, в конце, было таким милым». Она приобрела эту привычку после того, как прожила с Магари целый год. Сначала я был удивлен и думал, что это странно, но теперь я принял это как милую привычку. «Курока, это школа демонов. Вот почему от нее воняет демонами, И вот почему мы скрываем нашу ауру с помощью синдзюцу», — добавила Цуру. «Но молодой господин не использовал никакого синдзюцу, чтобы скрыть свою ауру, ня. Что ты можешь сказать об этом, молодой господин, получеловек? Сейчас он находится в своей человеческой форме, поэтому он не излучает никакой ауры». Видя их обмен мнениями, я слегка усмехнулся и выступил посредником. «Цура права, Курака, но я использовал синдзюцу, чтобы спрятать свой священный артефакт. Правда, а я этого не заметила, ня. Мы болтали, пока ели обед, который подала на стол Цура. Мы просто болтали на случайные темы, пока, наконец, я не услышал шум, который доносился сзади меня». Курака и Цура повернулись к источнику шума, но быстро потеряли интерес и снова сосредоточились на еде. Я, любитель веселья, обернулся, чтобы посмотреть, что вызвало такой переполох. Там я увидел, что в кафетерий вошли 4 ученика. Впереди шли 2 девушки, одна с ярко-красными волосами, а другая с короткими волосами и в очках. Я узнал в них Риас Гримари и Сону Ситри, родных сестер Сатаны. Они были красивы, это я признаю, но, почему-то, или по другим причинам, мне больше нравятся восточные красавицы, такие как Курака и Цура. Позади них шли их соответствующие королевы, Химадзима Акуна и Синра Цубаки. Обе они, восточные красавицы и в моем вкусе, ну, думаю, они всем бы пришлись по вкусу. Я тоже быстро потерял к ним интерес и продолжил трапезу, снова болтая с Курака и Цурой. Во время беседы я вдруг подумал об Аси. Если ее еще нет в классе Иссе, значит, она все еще жива. Если я правильно помню, ее убили примерно через 2-3 дня после того, как Иссей перевоплотился в демона. Я забыл точное время, но думаю, что эти временные рамки верны. В детстве я записывал все важные события, которые происходили в мире DXD, но сейчас я в основном забыл о мелких событиях, записывать которые мне было лень. Я просто отмахнулся от них, посчитав их неважными. «Простите, вы, новые ученики, Нура Рику, Тадзё Курака и Юки Цура, верно?» Я заметил новый голос, раздавшийся справа от меня, и посмотрел на источник голоса. Там стояла президент студенческого совета и глава клана Ситри, Сона Ситри вместе со своей королевой. «Хаэм, может ли быть, что она раскрыла нас? Ну, это не важно. Да, тебе что-то нужно от нас?» — спросил я, улыбаясь ей своей лучшей улыбкой. Я увидел, как на секунду изменилось выражение ее лица, но она быстро оправилась и снова приняла холодное выражение. «Хо, крепкий орешек, значит», — подумал я. «Да, я надеюсь поговорить с вами тремя. Вы можете зайти в комнату студенческого совета после школы?» — спросила Сона, поправляя очки правой рукой. Цура собиралась отказаться, но я остановил ее и ответил Соне. «Конечно, это честь быть приглашенным такой красивой девушкой, как ты». Я попытался подшутить над ней, но она только кивнула и ответила. «Хорошо, я буду ждать вас в комнате студенческого совета. Может, попросить Цубаки забрать вас после школы? Вас только что перевели сюда, так что, полагаю, вы еще не успели здесь освоиться. Было бы любезно с вашей стороны. Ну тогда, прошу меня извинить». После того, как Сона закончила с тем, что хотела, она извинилась с небольшим поклоном и ушла. Мой взгляд следовал за Соной, пока, наконец, Курака не сказала: «Итак, что вы собираетесь делать, молодой господин? Я полагаю, вы хотите подшутить над ней, ня?» Я посмотрел на Кураку, которая хитро улыбалась, и ответил ей: «Само собой, чтобы нам сделать такого забавного». Лукавая ухмылка появилась на моем лице, и я услышал вздох Цуры рядом со мной. В комнате студенческого совета Сона Ситри сидела за столом, а ее фигура аккуратно стояла перед ней. Она повернулась, чтобы посмотреть на свою королеву, и спросила: «Цубаки, ты что-нибудь о них узнала?» «То, что в эту школу перевели сразу 3 ученика, очень подозрительно. И все они учатся в одном классе с новой пешкой Риас, Хёда и Сеем». «Да». Цубаки взяла стопку бумаги, лежавшую на столе, и сообщила о своей находке. «Мне удалось выяснить, что Тадзё Курака и вправду та, кого мы подозревали. Она, бывший бродячий демон из С-класса. Она должна была находиться под защитой Йокаев, но теперь она здесь, и мы не знаем, по какой причине». Сона нахмурила брови, сказав: «Продолжай». Цубаки кивнула, перевернула бумагу и продолжила объяснение. «Я подозревала, что Нура Рику, Йокай, но его аура и энергия принадлежат человеку. Юки Цура, с другой стороны, без сомнения является Йокаем. Мы смогли обнаружить только это за ограниченное время, поэтому я посоветовала бы вам быть осторожной, когда будете иметь с ними дело, президент. Сона кивнула и посмотрела на окно в комнате студенческого совета, пробормотав: «Кто же вы? Какова причина вашего пребывания в этой школе?» Глава 13. Демоны и Йокай. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Звонок. Прозвенел звонок, завершающий занятия в школе, и все ученики встали со своих мест, чтобы продолжить свои повседневные дела. Некоторые из них участвовали в деятельности кружка, которая проводилась после уроков. Некоторые из них планировали погулять со своими друзьями. Тем временем я, Цура и Курака ждали, когда Шинра Цубаки заберет нас из нашего класса. Я сел на свое место, которое находилось в задней части класса, а Цура и Курака сели на свои, которые находились рядом со мной. Цура сидела слева от меня, а Курака – справа. Я смотрел, как наши одноклассники выходят из класса, включая Иссе, которого забрал Киба Юта. Видимо, демон заметил, что наша группа была не совсем обычной. Ну, виновата в этом Курака, поскольку она представилась своим настоящим именем. «Так, молодой господин, вы собираетесь раскрыться перед демонами так рано, ня, кажется, меня они уже раскусили, ня», спросила Курака. «Ня, думаю, они просто относятся ко мне, как к человеку, который знает об сверхъестественном. Готов поспорить, они заметили, что Цура, Йокай, благодаря одной накомате». Я нацепил на лицо самодовольную улыбку и посмотрел прямо на Кураку. Мои руки были заложены за голову, я откинулся на спинку стула, заняв удобное положение. Ясно. На лице Кураки появилось торжественное выражение, и она продолжила. Это была Широни, верно? Цура, молча наблюдавшая за нами, подошла к Кураке и обняла ее сзади. В результате улыбка Кураки вернулась на ее лицо, и я тоже широко улыбнулся. Смотреть на двух красивых девушек, обнимающих друг друга, услада для глаз. Тихо подумал я про себя. «Итак, Курака, когда ты поговоришь с ней, я знаю, что ты хотела встретиться с ней все это время, и я знаю, что из-за меня ты не можешь встретиться с ней до сих пор, но, мне кажется, мы увидим ее на встрече с студенческим советом», сказал я Кураке серьезным тоном. «Правильно, Курака, если ты будешь откладывать это, тебе будет сложнее встретиться с ней», добавила Цура, освобождаясь от объятия и подходя ко мне, чтобы встать рядом со мной. Как бы мне не хотелось подразнить ее, я укрощу ее чувства и помогу ей решить ее проблему как можно быстрее. Таким образом, я смогу получить больше удовольствия, дразня ее. Это беспроигрышный вариант для нас. Я поговорю с ней, если она будет там, молодой господин, ня. Как только Курака сказала это, дверь класса открылась, и в класс вошла Шинра Цубаки. Немного осмотревшись, она нашла нас и подошла к нам. «Нура Рику, Тадзё Курака и Юки Цура, верно? Пожалуйста, следуйте за мной. Я отведу вас в комнату студенческого совета», сказала Шинра Цубаки с серьезным лицом. «Хорошо». Я встал и улыбнулся. «И, как к вам обращаться? Шинра Сенпай устроит? Шинра Цубаки, или же Шинра Сенпай?» кивнула. «Да, устроит. Теперь, пожалуйста, следуйте за мной. Президент ждет вашего прибытия». Мы последовали за Шинрой Сенпай по коридору и, пройдя около минуты, оказались перед местом назначения, комнатой студенческого совета. Мы остановились перед дверью, и Шинра Сенпай постучала в дверь 3 раза. «Это я, президент. Я привела Нура Рику и двух других учеников, как вы и просили. Войдите», сказал голос за дверью. Шинра Сенпай открыла дверь, и нас пропустили внутрь комнаты. Как я и ожидал, нас ждала Сона Ситри со всеми присутствующими фигурами. Не только это, но и Риас Гримари тоже присутствовала в комнате вместе со своими фигурами. Я осмотрел комнату, прежде чем мой взгляд остановился на Широне, или, скорее, Каника, у которой было шокированное лицо, когда она увидела нас. Я проследил за ее взглядом и увидел, что Курака тоже смотрит на нее с тоскующим выражением на лице. Я поднял левую руку и заблокировал их взгляды, прошептав: «Не сейчас, я дам тебе шанс позже». Курака кивнула мне, изобразив на лице небольшую улыбку и сделав вид, что ничего не произошло. Я взглянул на Цуру и увидел, что она приняла свое обычное ледяное выражение лица, и почувствовал облегчение от того, что она ведет себя как обычно. «Добро пожаловать, Нура Рику, Юки Цура и Тадзё Курака. Или мне называть тебя Курака, бывший бродячий демон СС-класса? Ну и ну, какое приветствие!» Спокойно сказал я, широко улыбаясь. «Не позволите ли вы мне присесть?» Прежде чем произнести свое приветствие, устал ходить по коридорам. Я изобразил игривую улыбку, похожую на ту, что всегда была и будет на лице моего старика. Что и говорить, сын всегда будет подражать своему отцу. «Извините за это, можете присаживаться вон на тот диван», — сказала Сона, указывая на диван справа от меня. «Спасибо», — сказал я, подошел к дивану и сел посередине. Сура молча села справа от меня, а Курака плавным движением села слева. Я вижу, что она вернулась к своему обычному поведению, это хорошо. Она всегда была хороша в актерском мастерстве, так что я просто рад, что она смогла вовремя нацепить маску и оставила свои личные дела на потом. Когда мы сели на диван, Сона встала, подошла к дивану напротив нас и села на правую сторону дивана. Как будто это было естественно, Риас откинула волосы и села рядом с Соной. Их соответствующая королева стояла на страже позади них, казалось, готовая действовать, если что-то случится. Я еще раз осмотрел комнату, чтобы лучше понять ситуацию. Фигуры Риас стояли позади нее, как и фигуры Соны. Так-так, значит, решили задавить числом, но это не важно, я могу победить их всех прямо сейчас, если захочу. Сона уже собиралась заговорить, чтобы рассказать мне о причине нашего пребывания здесь, но я оборвал ее криком. «Постой!» Я протянул свою открытую ладонь в сторону Соны и Риас, которые были удивлены моим внезапным криком. «Эф-эф!» Я услышал шум справа от себя, подглядел немного и увидел, что Цура сдерживает смех. «Цура, я уверен, что ты была испорчена Сицуной, верно? Не может быть, чтобы моя Цура так смеялась!» Не обращая внимания на Цуру, я скрестил руки и прислонился к дивану, нацепив на лицо ухмылку. «Разве мы не должны сначала представиться?» Сона кивнула головой и представилась. «Ах да, верно. Простите меня, я забыл об этом, потому что все ученики в этой школе уже знают мое имя. Меня зовут Сона Ситари, президент студенческого совета этой школы. Или, может быть, вам будет удобнее Сона Ситри. Мэм, тогда вон та красноволосая красавица, как тебя зовут?» Спросил я кокетливым тоном, чтобы стряхнуть ее с себя. Но, вопреки моим ожиданиям, она лишь гордо улыбнулась и подняла руку над грудью. «Меня зовут Риас Гримари. Я следующая глава клана Гримари». Она представилась, даже не скрывая своей сверхъестественной природы. Интересно, как эта девушка смогла выжить в этом мире. Но если учесть, что она младшая сестра Люцифера, думаю, никто в здравом уме не попытается с ней шутить. Ну, разве что маньяк-экзорцист или Кокобель. «Ясно, ясно. Значит, вы обе из богатых семей, и судя по вашему представлению, президент студсовета скрывает от других учеников, что она на самом деле аристократских кровей. Все понятно». Я многократно кивнул, чтобы показать, что понял, что они имеют в виду. Я посмотрел на Сону и увидел, что ее лоб слегка дернулся, показывая ее раздражение и просчет. «Кухахахахаха, давай поиграем, демон. Я покажу тебе, как мы, Йока и Нура Рихёна, ведем дела». Глава 14. Противоречие. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Ты прав, но не совсем, Рикукун», — сказал Риас, скрещивая ноги. «Хм, это такое странное чувство, когда меня называют Рикукун. Все это время меня называли молодым господином или просто Рику. Так что я испытываю очень странные ощущения, когда меня называют вот так. Почему-то после того, как Риас назвала меня Рикукуном, я почувствовал холодный воздух справа от себя и посмотрел на Цуру. Я заметил ее недовольный взгляд и леденящую ауру, исходящую от ее тела. Я положил свою руку поверх ее руки, и она перестала испускать холодную ауру, глядя на свою руку. Демоны поняли это и нахмурились. Ну вот и провалился мой план вести себя как идиот. На лице Риас появилась самодовольная улыбка, а на лице Соны – скромная улыбка. «Итак, по какой причине вы позвали нас сюда? И еще, перестань называть меня так», – спросил я у демонов передо мной, когда моя улыбка исчезла с моего лица. «Ну, причина, по которой мы позвали тебя в эту комнату, в том, что мы хотели узнать твои намерения. Какова твоя цель посещения этой школы? И, чтобы тебя сопровождали Курака и Йокой, кто ты?» — спросила Сона, поправляя очки. У нее серьезное лицо, в отличие от Риас, которая нацепила на лицо самодовольную улыбку. «Хм, моя причина пребывания здесь, значит, как ты думаешь, по какой причине я здесь?» «Я здесь, чтобы посещать эту школу. Вы правы, что я знаю о сверхъестественном, но разве это имеет значение?» Курака кивнула и добавила: «Молодой господин не посещал школу с юных лет, ня, поэтому он посещает Куа, потому что его отец попросил его об этом. Другими словами, ты посещаешь эту школу только как обычный ученик, это не объясняет, почему с тобой Курака», — сказала Сона, глядя на меня. «Человек, которого сопровождают Йокой, ха, это, конечно, интересно», — добавил Риас. «Я никогда не говорил, что я человек, неужели они действительно не знают, кто я? Неужели демоны даже не предположили, что я могу быть Йокаем? Только потому, что я в человеческой форме, они оценили меня как полноценного человека. Интересно, наверное, не особо. Это Япония, это место, родина Айкаши и Йокаев. Если вы думаете, что человек в сопровождении одного из них, это странно, то ваши знания о Японии скудны». Я сказал это с ухмылкой на лице, и мне действительно удалось заставить улыбку Риас исчезнуть с ее лица. «Смею заверить обратное, мои знания о Японии обширны. Я смотрела все японские аниме, поэтому я понимаю большую часть японской культуры». Она только что сказала, что ее знания о Японии были получены из аниме. Изо всех сил стараясь сдержать желание вздохнуть, я посмотрел на демонов и сказал: «Я сказал, что причина, по которой я здесь, в том, что меня попросил учиться в Академии Куа мой отец. Теперь моя очередь задавать вопросы. Почему демоны пришли сюда? Какова причина вашего пребывания здесь?» Я вспомнил инцидент, произошедший несколько лет назад, и до сих пор злюсь из-за этого. Когда я сказал про инцидент, то краем глаза заметил, как вздрогнуло тело Каника. У Соны не было никакой видимой реакции, когда я упомянул об инциденте. Риас, с другой стороны, тоже слегка вздрогнула, и она посмотрела на Кураку, прежде чем сказать: «Тот инцидент был разрешен, почему ты снова об этом вспомнил?» Риас подняла брови, спрашивая меня: «Это правда? Инцидент с Некоматой был исчерпан. Леди Аматерасу пришла в подземный мир после того, как мой старик рассказал ей историю Кураки. Поначалу Йокой были слепы к истине, они не знали о том, что за инцидентом скрывается правда. Старые демоны рассказали им, что Некомата восстали в подземном мире, и демоны в целях самозащиты начали уничтожать их. Демоны также попросили территорию в Японии для своей фракции, они сказали, что это в обмен на их потерю. Мой старик и Исака сначала отнеслись к этому скептически, но в конце концов решили отдать им город Куа в качестве компенсации ущерба. Они не знали, что через несколько часов после того, как они решили отдать город Куа демонам, им расскажут настоящую историю того инцидента. Леди Аматерасу проделала хорошую работу, быстро отреагировав и забрав город Куа. Они снова провели совещание, и в итоге обе стороны согласились отдать друг другу свои территории. Город Куа будет во владении демонов до тех пор, пока соглашение не будет расторгнуто. С другой стороны, Йокаем удалось заполучить Некомат, которые были в плену в подземном мире, и получить дополнительную территорию для них. Мало того, Йокаем удалось выручить некоторую прибыль от переговоров, но мой старик не сказал мне, что это за прибыль. Старик послал меня присматривать за демонами, чтобы они не повторяли своих ошибок. Однако он поставил передо мной несколько условий. Самое главное из них – не делать ничего демону, если он ничего не сделал человеку из Японии или из другой фракции. Другими словами, мне было приказано держаться подальше от войны трех фракций. Даже если Асия будет убита сегодня ночью, я мог только наблюдать. Следи за демонами, чтобы они ничего не сделали с человеком, который не знает о сверхъестественном. Таков был приказ моего старика. Ты только что спросила, почему я вспомнил об этом. Сказал я тоном ниже обычного, выпуская свой страх, чтобы запугать демонов. Все они были удивлены и внезапно насторожились из-за моей внезапной силы. Некоторые из демонов, стоявшие позади, хватались за грудь от боли, в то время как Риас, Сона и их королевы смотрели на меня. Этот инцидент стоил Йокаем почти целый раз и Некомат. Я не хотел доводить это до вас, просто прислушайтесь к моему предупреждению. Не смейте говорить, что инцидент был неважным. По мере того, как я злился, из меня вытекало все больше силы, заставляя демонов ужасаться. Когда я почти потерял контроль над собой, я почувствовал прикосновение, и мне удалось сдержать себя, прежде чем задушить демонов до смерти. Я посмотрел на Цуру и Кураку и увидел, что они смотрят на меня с обеспокоенным выражением лица. Затем сделал глубокий вдох и успокоил себя, прежде чем снова посмотреть на Сону и Риас. Я потерял над собой контроль, «Надеюсь, вы сможете оставить эти вопросы в прошлом». Сказав это, я встал и пошел к выходу. Курака и Цура тоже встали и последовали за мной. Я слегка приоткрыл дверь и посмотрел на застывших в страхе демонов. «Мы не являемся ни вашими врагами, ни вашими союзниками». Я оставил сообщение и вышел из комнаты студенческого совета. Глава 15. Причина и новый дом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/zarp. Я покинул школу вместе с Курака и Цурой. После игры с демонами я подумал, что, возможно, мне придется размяться и немного наказать Цуру за ее ошибку, из-за которой демоны убедились в нашем происхождении. Как нам быть, ня, молодой господин? Мне кажется, что у демонов возникли подозрения касательно вашего происхождения, и они начали расследование из-за того, что произошло ранее, ня, спросила Курака, беря мою правую руку и упирая ее в свою грудь. Цура, увидев, что сделала Курака, нахмурилась, но ничего не сказала. Странно, обычно она говорила Кураке отойти от меня. Может, она чувствовала себя виноватой за свою ошибку? Мы ничего не будем делать. Меня даже не волнует, знают ли они мою личность. Просто я немного разочарован тем, что они не поняли, кто я на самом деле, хотя вы обе обращаетесь ко мне на молодой господин. Ответил я Кураке с улыбкой на лице. Вот как, ня, ты слышала его, Цура. Так что не стоит так расстраиваться из-за этого, ня. Курака отпустила мою руку и пошла рядом со мной. Она хотела утешить Цуру своим вопросом. Она предвидела мой ответ и использовала его, чтобы заставить Цуру снова взбодриться. Хорошая работа, Курака. Не переживай так сильно, Цура. Мы все совершаем ошибки. Важно не повторять одну и ту же ошибку дважды. Добавил я от себя, чтобы Цура почувствовала себя лучше. Да, но я все еще продолжаю разочаровывать вас, молодой господин. Я обещал оправдать ваши ожидания и контролировать свою силу, но у меня не получилось. Потеряла над собой контроль лишь потому, что та женщина обратилась к вам фамильярно. Я подвела вас, молодой господин. Я щелкнул Цуру по голове, заставив ее удивленно вскрикнуть. Ай! Затем, погладив, утешил ее. Не будь дурой, твой контроль достаточно хорош. Из-за моего кокетливого тона, Цура покраснела и опустила голову, пробормотав. Да, теперь все решено. Молодой господин, может, проверим наш новый дом? Я слышал от Сицуны-сан, что они купили нам квартиру неподалеку отсюда, ня. В таком случае, пошли проверим. Мы шли некоторое время и пришли к жилому дому, который Сицуна приготовила для нас. Как бы это сказать, дом этот был, он огромен, сказала Цура, которая смогла успокоиться после того, как немного походила. И правда, ня. Как насчет того, чтобы войти? У меня с собой ключ, сказал я, входя в дом. Жилый дом был высотой около 18 этажей, на каждом этаже было около 20 квартир. Наша располагалась на 15 этаже, первая дверь справа от лифта. Я не сказал об этом им обоим, но Сицуна только что купила нам квартиру. Мы пошли к нашей квартире, и я открыл ее ключом, который дала мне Сицуна. Мы были удивлены, потому что она была довольно большой, чтобы в ней могли жить трое человек. «Ёж, давайте осмотрим эту комнату», — сказал я двум девушкам, на что они ответили с большим энтузиазмом. «Да, вперед, ня». Я вошел в квартиру и осмотрел ее. Я увидел, что кухня вместе с гостиной находились в одной комнате сразу после того, как мы прошли по коридору. Столовая находилась напротив кухни, так что все довольно удобно. Я мысленно подметил универсальность комнаты и осмотрел ее. В комнате было два двери с правой стороны и один дверь с левой. Также есть веранда, которая была отделена от комнаты оконной панелью. «Молодой господин, мы проверим эту комнату», — сказала Курака, направляясь к двери слева. «Я последую за Куракой, молодой господин», — добавила Цура, следуя за Куракой. Они открыли дверь и вошли в комнату, оставив меня одного. «Что ж, проверю-ка тогда, что там в правой стороне». Пробормотал я и пошел к первой двери справа. Я открыл ее и огляделся, чтобы рассмотреть детали комнаты. Неудивительно, что за дверью, которую я открыл, оказалась гардеробная и душевая с большой ванной внутри. Ванна была настолько большой, что в нее могли поместиться трое. Закрыв за собой дверь, я прокрутил кран, чтобы убедиться, идет ли вода. Ну, все в порядке, и затем покинул комнату, чтобы посмотреть на вторую. За второй дверью меня встретила комната с большим зеркалом и раковиной. Под раковиной стояла стиральная машина, а прямо напротив зеркала – стопка корзин для хранения грязной одежды. Как и раньше, я включил раковину, чтобы убедиться, что вода течет без проблем. Внутри второй комнаты есть еще одна дверь, ведущая в туалет, в котором установлен стандартный японский унитаз. Я вышел из нее и прошел на веранду, открыв стеклянную панель, которая оказалась раздвижной дверью. Веранда была не слишком большой, но ее хватало, чтобы поставить несколько цветочных горшков и развесить белье. Удовлетворенный, я кивнул и кое-что понял. Если две двери справа – это душевая, а другая – стиральная и туалет, не значит ли это, что слева лишь одна спальня? Я вернулся в универсальную комнату и закрыл за собой раздвижную дверь. Посмотрел на единственную дверь слева и сглотнул. Они не выходили оттуда с тех пор, как вошли. Что-то случилось. Или они ждут, когда я войду. Я подошел к двери и положил руку на ручку, немного колеблясь, открыть ли мне дверь или подождать, пока они откроют ее сами. А, к черту, 7 лет назад Сура сказала, что мне нужно подождать, пока мы не повзрослеем, чтобы заняться этим, а теперь, когда я вырос, мне больше не нужно ждать, верно? Без колебания открыв дверь, я вошел в нее. Как я уже догадался, дверь вела в спальню, выкрашенную в белый цвет. В центре спальни стояла кровать королевского размера, на которой могли бы разместиться трое из нас, если бы оставалось свободное место. Но сейчас я не могу по-настоящему оценить спальню, потому что мой взгляд был прикован к двум красавицам, которые лежали на кровати. «Молодой господин, вы наконец-то вошли в комнату, ня», сказала Курака страстным голосом. «Мы ждали вас, молодой господин», добавила Цура. «Причина, по которой мой взгляд был сосредоточен на них, заключалась в том, что они одеты лишь в нижнее белье, лежа на кровати». «Понятно, значит, они ждут, когда я сделаю ход». Йокай созревает в возрасте 14 лет. Моя форма Йокая тоже перестала расти, когда мне исполнилось 14, так что все в порядке, верно? Цуре в этом году исполнилось 18, а Кураке, не будем пытаться угадывать, но она точно старше Цуры. Это моя вина, я сказал, что возьму Цуру, когда стану взрослым, но я заставил ее ждать 4 года. Я должен быть уверен, что достаточно ее удовлетворю, чтобы отплатить за столь долгое ожидание. Я подошел к ним, забрался на кровать между ними и сказал с улыбкой: «Вы обе прекрасны». Глава 16. Одна, хорошо, а две, идеально. 18+, алое сердце. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Молодой господин», сказала Цура с выражением тоски. Ее лицо покраснело от смущения, а сердце учащенно билось от волнения. Она ждала этого дня, когда ее молодой господин наконец-то возьмет ее с любящим выражением лица. «ТСС, не называй меня молодым господином, зови меня просто Рику», мягким тоном сказал Рику, приблизив свое лицо к лицу Цуры. Их губы соприкоснулись, и Цура закрыла глаза, пытаясь всеми чувствами ощутить свой первый поцелуй с молодым господином Рику. «Рику сама, я тоже хочу поцелуй, ня». Их поцелуй длился недолго, потому что другой голос привлек внимание Рику. Рику отделил свои губы от губ Цуры, и бессознательно Цура издала голос разочарования. «Ах, не волнуйся, я люблю вас обеих одинаково». Рику зафиксировал свое положение и сел со скрещенными ногами на кровать. Он похлопал обеими руками по своим бедрам, жестом показывая Кураке и Цуру сесть поверх его бедер. «Идите сюда». Курака, с высунутыми от возбуждения ушами и хвостами, соблазнительно подползла к левому бедру Рику и страстно поцеловала его сразу после того, как села на его бедро. «Иммха, иммха, иммха», стонала она соблазнительным голосом, пытаясь провести языком по губам Рику. Не сопротивляясь, Рику ответил на ее поцелуй своим языком и сжал грудь Кураки левой рукой, чем удивил ее. «Имхаха». Цура смотрела на них с ревностью. Она подползла к Рику и положила его руку на свою грудь. Почувствовав мягкое ощущение на своей правой руке, Рику сжал ее, и Цура издала тихий стон удовольствия. «Ах, Рику сама». Рику, услышав стон Цуры, наконец, оставил губы Кураки, лишь нити слюны соединяли их языки. «Ха-ха». Курака запыхалась из-за непрерывного поцелуя с Рику. Она слабо ахнула и прислонилась к плечу Рику, прижавшись грудью к его руке. Рику повернулся к Цуре, чувствуя, как горит его кровь. Он хотел опустошить их, сделать своими навсегда. Правой рукой он снял с Цуры лифчик, наклонившись к ней лицом. Он поцеловал Цуру и ввел свой язык в ее рот, удивив ее, но она просто приняла это и наслаждалась поцелуем. «Хайменэнах», она изредка издавала приглушенные стоны, и через некоторое время Рику, наконец, смог снять с Цуры лифчик, обнажив два прекрасных розовых соска Цуры. Он прервал поцелуй с Цурой и посмотрел ей в глаза, прежде чем возобновить поцелуй. Его правая рука продолжала играть с ее грудью, посылая ей удовольствие через все ее нутро. Курака оправилась от поцелуя, сняла трусики и подошла к промежности Рику, где образовалась палатка из-за стояка. «Ня, посмотрите-ка на это», — сказала Курака соблазнительным голосом, расстегивая молнию с штанов Рику и доставая его член. Из-за его стояка, его член встал прямо перед лицом Кураки, удивляя ее своими 18 сантиметрами. Заметив это, Рику закончил свой поцелуй с Цурой, и его дыхание стало прерывистым. «Ха-ха». Состояние Цуры не отличалось, силы покинули ее тело из-за нехватки воздуха, и она прислонилась к плечу Рику. Рику успел поймать ее, прежде чем она полностью рухнула, и положил ее голову на свое бедро, рядом с его членом, прежде чем переключить свое внимание на Кураку. «Курака, тебе не нужно заставлять себя, знаешь». Остановившись от удивления, она посмотрела на Рику. То, как она смотрела на Рику, отличалось от того, что было раньше. Сейчас ее взгляд был полон вожделения, а зрачки превратились в сердечки. «Я была удивлена, ня, подумать только, что Рику сама прятал такое удивительное оружие». Сказав это, Курака нежно коснулась члена Рику правой рукой, наклонив лицо ближе к его уху. «Я хочу ощутить его внутри себя, ня», — сказала она соблазнительным тоном, откинув голову назад и наклонившись к члену Рику, и лизнула кончик его члена язычком. «Ах!» Рику непроизвольно издал звук от удовольствия, когда Курака лизнула кончик его члена. Курака продолжала поглаживать его член правой рукой и облизывала языком весь его член, доставляя Рику удовольствие. Она повторяла это движение столько раз, пока Цура не оправилась от изнеможения и тоже не присоединилась. Рику сама, ее голос стал нежным и похотливым, еще сильнее пробуждая в Рику жажду. Она наклонилась к члену Рику и начала лизать его вместе с Куракой, доставляя Рику еще больше удовольствия. Рику тоже не бездействовал, пока две девушки облизывали его член. Его руки медленно потянулись к их попкам и схватили их, заставив девушек вскрикнуть от удивления. «Ня, ах!» Они перестали лизать член Рику и посмотрели на него с красными лицами, пока Рику играл с ними сзади. «Почему вы остановились?» «Так хорошо, ня, пожалуйста, поиграйте с моей киской, Рику сама». Не отвечая Кураке, руки Рику перешли к их кискам и стали ласкать их. «Ах, Рику сама сильнее!» «Ня-ня!» Стоны наслаждения наполняли комнату, пока Рику продолжал ласкать их. Курака и Цура продолжали облизывать его член, стоная от удовольствия, которое доставляли им руки Рику. Член Рику был мокрым, потому что его покрывала слюна двух девушек. Они вылизывали его от кончика до основания. Словно войдя во вкус, Курака поднесла член Рику ко рту и начала делать ему минет. Цура, оставшаяся теперь без игрушки, решила прислониться к Рику, прижавшись грудью к его груди, пока рука Рику играла с ее киской. Она энергично поцеловала Рику, ее язык проник в его рот, пока ее рука обвила его шею. «Ах, эмен, ах!» Киски Кураки и Цуры были залиты их любовными соками, отчего палец Рику стал влажным. Он убрал руку с Кураки и сосредоточился на киске Цуры. Чувствуя одиночество в своей промежности, Курака начала играться со своей киской сама, одновременно делая ему минет. Наслаждение передавалось Рику, пока он, наконец, не смог больше сдерживаться и не выплеснул свою сперму в рот Кураки. Мхайнен, удивленная внезапным потоком спермы, заполнившим ее рот, Курака отстранилась от члена Рику, глядя на то, как он дергается после оргазма. Не только Рику, но и Цура, чья киска была в руках Рику, не смогла сдержать себя и получила свой первый оргазм. «Ах-ах-ах, кончаю!» Из киски Цуры хлынул поток любовных соков, заливая руку Рику и кровать. Она рухнула на кровать от нестерпимого удовольствия и потеряла сознание от изнеможения. Глоток, проглотив сперму Рику, которая была у нее во рту, Курака широко открыла рот, чтобы Рику мог видеть, и сказала: «Рику сама, я еще не кончила, ня, поможете мне?» Курака легла на кровать и раздвинула свою киску, обнажив розовый оттенок, который заставил Рику сглотнуть слюну. Отбросив свои рассуждения, Рику подошел к Кураке и с любовью прошептал ей на ухо: «Я люблю тебя, Курака». «Я тоже вас люблю, Рику сама. Поторопитесь, я больше не могу сдерживаться». Глава 17. 1. Хорошо, а 2. Идеально 2. 18+. Алое сердце. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Рику поцеловал Кураку, пока правой рукой играл с ее грудью. Ан, Хайнем. Курака издала еще один приглушенный стон. Их поцелуй длился так же долго, как и предыдущий, так как они оба наслаждались им. Рику медленно поднес свой член к влажной киске Кураки и ввел его одним движением, отчего спина Кураки выгнулась. Она застонала и отделила губы от поцелуя. Ах, няя. Член Рику без проблем проник во влажную киску Кураки, доставляя удовольствие им обоим, и они на секунду замерли. Ха-ха, ты в порядке? Ах, еще, можете продолжать, Рику сама, не останавливайтесь. Взмолилась Курака, обхватив руками шею Рику и приблизив его лицо для поцелуя. Рику начал двигать бедрами, даря Кураке поцелуй. Его руки тоже не стояли без дела, он играл с ее грудью, а его левая рука массировала ее сосок. Оба они предавались новым ощущениям, когда их тела сливались друг с другом. Рику прекратил поцелуй, выпрямил спину и стал быстрее двигать бедрами, вызывая стоны наслаждения, вырывающиеся изо рта Кураки без остановки. «Ах, больше! Хочу больше, ня!» Стон наслаждения звучал без остановки, когда грудь Кураки покачивалась, повторяя движения ее тела. Ее руки вцепились в простыню, а выражение лица исказилось от удовольствия. С ее рта капала слюна, но ей было все равно, и она высунула язык, приглашая Рику поцеловать ее. Приняв ее предложение, Рику изогнул свое тело и стал сосать язык Кураки, одновременно раскачивая бедрами в более быстром темпе, доставляя ей еще больше удовольствия. Их губы снова разошлись, и Рику сказал: «Курака, я на пределе. Ах-ах-ах-ня-э, я тоже сильнее, Рику сама». Рику ускорил темп, пока Курака стонал от наслаждения, пока, наконец, он не достиг предела. «Кончаю». Рику вытащил свой член, и его сперма полилась по всему телу Кураки. Курака тоже была на пределе, ее любовные соки вытекали из ее киски в то же самое время. «Ах, кончаю». Обессиленная, Курака лежала на кровати с блаженным выражением лица, в отличие от Рику, который все еще энергично кончал. Он повернулся, чтобы посмотреть на Цуру, но увидел, что она все еще спит рядом с Куракой. Он был немного разочарован, но просто пожал плечами, ведь он всегда может сделать это в другой день. Он встал с кровати, взял свою одежду и вышел из комнаты. Дойдя до ручки двери, он оглянулся и увидел двух девушек, которые крепко спали с блаженными лицами, покрытые его спермой. Он слегка улыбнулся и вышел, все еще голый, держа свою одежду, и принял душ, чтобы очиститься от запаха. Очистившись, я сел на диван в универсальной комнате. Я посмотрел за окно и испустил долгий вздох. Небо стало оранжевым, так как солнце почти скрылось от мира и пригласило ночь. Что мне теперь делать? Мы только что занялись сексом, как только вошли в квартиру, а ведь еще даже не наступила ночь. Я действовал импульсивно и теперь не знаю, как быть. Будучи полуёкаем, я проявлял повышенную активность ночью, как и демоны. Вот почему я сейчас в затруднении, ведь если бы я хотел спать в спальне, там все еще лежали бы Курака и Цура, голые и покрытые моей спермой. Почему-то мне кажется, что разбрызгивать свою сперму по телу Кураки было плохим выбором. Я снова испустил долгий вздох, прежде чем встать и снова войти в спальню, чтобы взять свое обычное полосатое зеленое кимоно. Я нашел шкаф в спальне, когда выбирал одежду, и, как я и думал, в нем висело мое кимоно. Я переоделся там, не обращая внимания на двух девушек позади меня, и трансформировался в свою форму йокая. Сила начала наполнять мое тело, так как я почувствовал прилив энергии, когда моя кровь йокая перешла в активное состояние. В детстве я никогда не осознавал, что в форме йокая я был немного сильнее, но теперь, когда я достиг половой зрелости, изменения были значительными. Я ощущал себя сильнее и быстрее, когда кровь моей сверхъестественной стороны струилась по моим венам. Мало того, мои чувства обострялись, так еще и мое синдзюцу становилось сильнее, и я мог чувствовать почти каждую энергию сверхъестественных существ, обитавших в этом городе. Вот почему я чувствовал, как падший ангел отправился в церковь, а одна чужая энергия, на ощупь теплая, медленно двигалась туда. С улыбкой на лице я вышел из спальни и покинул комнату. Как я мог забыть, что сегодня, ночь, когда Ася умрет и переродится демоном. Иссей также смог пробудить свой усиливающий артефакт и сразиться с экзорцистом и падшими ангелами внутри церкви. Я вышел из квартиры так, чтобы никто меня не заметил. Я всегда прикрывался своим страхом, потому что так советовал мне мой старик. Он сказал, что лучше, если мы, Йока и Нура, будем скрывать свое присутствие от людей или сверхъестественных существ. Мало того, когда страх постоянно покрывает мое тело, это действует как тренировка и защита от засады. Возвращаясь к теме, с такой борьбой дьяволов и падших ангелов, как я мог пропустить это? Я люблю поиздеваться над людьми, люблю привлекать к себе внимание, потому что в прошлой жизни я работал уличным фокусником. Но самое главное, я люблю шоу. Именно по этой причине я соглашаюсь с приказом моего старика отправиться в Куа, чтобы присматривать за демонами. Я буду держаться подальше от неприятностей и наблюдать за борьбой демонов. Если случайно кто-то из демонов или их врагов будет мешать мне или невинным, я покончу с ними. Это шоу также поможет мне успокоиться, так что это беспроигрышный вариант. Я уверен, что никто из них не заметит моего присутствия. Если кто-то и заметит меня, то это Каника, если она использует синдзюцу на полную. Я сомневаюсь, что она тренировала свое синдзюцу, когда была в подземном мире. Мало того, что мастера синдзюцу встречаются редко, так еще и злоба в подземном мире гуще, чем на земле. Она бы точно потеряла сознание, если бы тренировала синдзюцу в подземном мире. Возможно, ее страх перед синдзюцу уменьшился или даже исчез, когда она узнала, что статус Кураки как бродячего демона был аннулирован, но мне кажется, что она все еще была травмирована и боялась прикасаться к любому виду синдзюцу. Как доказательство, она не сразу поняла, что я, Йокой, когда мы встретились в комнате студенческого совета, хотя это довольно трудно даже для опытных пользователей синдзюцу. Если только их братья и сестры не рассказали им обо мне, вероятность того, что демоны поймут мою настоящую личность, равна нулю, так как мой священный артефакт всегда изменит исход чего угодно в мою пользу. Когда я шел в направлении церкви, то увидел Эссе, бегущего в сторону Академии Куа. Думаю, он знал, что Эссе в опасности, и попросил помощи у Риаса и ее друзей. Моя улыбка стала еще шире, когда я узнал, что шоу начнется через час или около того. «Ну что ж, давайте понаблюдаем за боем», – пробормотал я, используя Микёшисуи, чтобы стереть свое присутствие. Глава 18. Начало шоу. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Я сменил направление и последовал за Эссеем обратно в Академию Куа. Как я уже догадался, он в бешенстве бежит в здание старой школы, чтобы встретиться с Риасой и ее фигурами, чтобы попросить их о помощи в спасении Аси. Обычно, знающие люди почувствовали бы себя плохо, наблюдая за тем, как Эссей пытается спасти Асию без посторонней помощи. Решение, что нормальные люди, которые ненавидят видеть других в проблемах, протянут руку, чтобы помочь Эссею спасти Асию. Ну, кто я такой, чтобы вмешиваться в их маленькую спасательную операцию? Я просто Рику Нура, сын Нура Рихёна. Я люблю шоу, а главное, мне нельзя вмешиваться в распри демонов с падшими ангелами, поэтому в этот раз я не буду им помогать. Просто буду смотреть сериал, пока Курака и Цура еще спят. Это единственная причина, по которой я последовал за Эссеем в здании старой школы. Что касается того, чтобы заставить демонов снова превратиться в людей, я не могу сделать это прямо сейчас. Я еще не пробудил свой крушитель баланса, поэтому превратить демонов обратно в людей для меня пока невозможно. Надо сказать, что убранство здания старой школы и комнаты клуба оккультных исследований, кое, было экстравагантным. Все, что использовалось в качестве декора, было антикварным или старинной деревянной мебелью. В комнате клуба оккультных исследований Каника и Киба сидели на диване за столом, который разделял их. На столе стоял старинный подсвечник с тремя свечами, который освещал комнату. Источником света был не только он, но и несколько подсвечников со свечой, зажженные от огня, чтобы осветить комнату. Как и ожидалось от базы демонов, они способны хорошо видеть в темноте, поэтому им не нужно так много света. Возможно, именно по этой причине Риас решила использовать свечи в качестве источника света. А еще свечи создают ощущение сверхъестественного, так что это хорошо сочетается с их натурой. «Президент, пожалуйста, помогите мне спасти Асию». Эссей стоял перед Риас с серьезным выражением лица, умоляя ее о помощи. Зрелище было реально забавным. Обычный извращенец, изо всех сил пытающийся помочь своей подруге, это действительно зрелище, на которое стоит посмотреть. Если вам интересно, откуда я наблюдал за шоу, то я сидел на экстравагантном стуле рядом с Риасой и Эссеем. Поистине лучшее место для наблюдения за ними. Ни один из демонов в комнате не заметил моего присутствия, так как я покрылся своим страхом, стирая свое присутствие, в том числе и Каника, которая обладает довольно высоким чувством, чтобы ощутить сверхъестественное существо. Забудь о ней, ты член моей семьи. Риас холодно отказала Иссею, сказав ему забыть о ней. Я чуть не присвистнул от ее поступка. Она хотела выглядеть перед своими подчиненными прекрасным лидером, которого я мог бы уважать. Но она ошибается, если хочет, чтобы фигуры смотрели на нее как на члена семьи. Будь я на ее месте, то я бы взял Иссея и прямо же сейчас отправился бы в церковь, чтобы поглядеть, что там происходит, и решить свои дальнейшие действия, разобравшись в ситуации. Особенно когда демоны знают о существовании падших и экзорциста, вторгшегося на их территорию, которую им одолжили Йокай. Она идиотка, если хотела использовать этот акт агрессии со стороны падших по отношению к демонам как способ тренировки Иссея или что-то в этом роде. Наблюдая за ней, я кое-что вспомнил. Не пора ли мне основать свой собственный Хиккияка? В будущем клан восточных Йокаев будет атакован бригадой Хаоса, а точнее, фракцией героев. Мне нужно найти своих верных товарищей по оружию, если я хочу свести к минимуму ущерб от нападения. Тогда я пойду один, сказал Иссей, отворачиваясь от Риас. Подожди, Иссей, это церковь, вражеская линия, там также есть падший ангел, крикнул Риас. Услышав слова своего лидера, Иссей остановился и оглянулся через плечо. Почему? Я всего лишь пешка, верно? Ничего не изменится, если ты потеряешь такую пешку, как я, не так ли? Заткнись. У пешки есть особая сила, которая называется продвижение. Пешка может быть повышена до других шахматных фигур, кроме короля, если она сможет проникнуть на вражескую линию. Риас объяснила ему все подробности о его силе, о силе продвижения, священном артефакте, а также о том, как его, зевок, за этим становится скучно наблюдать. Пока я так думал, я почувствовал другое присутствие, похожее на демоническое, но в то же время, присутствие обладает той же энергией, что и падший ангел. Персона, от которой исходила эта аура, подошла к двери комнаты Кои и открыла ее. Я посмотрел в сторону двери и увидел Акина. Акина, она подошла к Риас и что-то прошептала ей на ухо. Выражение лица Риас изменилось, когда Акина что-то прошептала ей, и теперь она стала серьезной. Она кивнула и отошла от Иссея.